Вот слышен гул и шум ветров, рокочут волны и ревут. Ужасен страх учеников, они учителя зовут. Учитель, встань, зачем ты спишь? Мы гибнем здесь, ученик. Молвил он.